Событие 76. Санька Гамов по прозвищу Шустрик сошел на берег с корабля во французском Дувре с целой кучей чувств. И ни одно из них не было радостью. Вот тревоги было хоть отбавляй. Ему даже казалось, что на него все смотрят. Все. Весь порт. На самом деле до Шустрика в Дувре никому дела не было. Ну, сошли на берег десяток военного вида молодцов. Правда, в обычном штатском платье и сошли. За границами Руси Санька уже побывал, да и не раз. Был стрелец Гамов в числе первых 20, что вместе с мальцом княжичем Пожарским выехали из Москвы в конце лета 7126 года, 1618. В никому неизвестное сельцо Вершилово. Много чего прошло с тех пор. Скажи сейчас любому в Дувре, что он из Пурецкой волости, и увидишь в глазах зависть. Сейчас про Вершилова только нищий крестьянин в Европе не знает. Был Санька в Финляндии и Швеции, был в Речи Посполитой, был в Великом Герцогстве Курляндском. Мало там никому не показалось. Все довольны остались. Только вот почти все те земли сейчас в Российскую империю входят. Как говорит Петр Дмитриевич, Швеция еще чуток побарахтается и тоже к нам запросится. А ведь стрелец полка Афанасия Левшина застал совсем иные времена. Он уже стрельцом был, когда и шведы русских били под Новгородом, и ляхи и в Кремле сидели, и второй раз почти Москву взяли перед самым их отъездом в Вершилово. Шведы те же остались, и ляхи поди сильны. Вон турецкому султану несколько лет назад как наваляли. Русские стали не те, другие. А он был среди первых. Дома остался парадный кафтан с целым рядом медалей. У некоторых вершиловцев, может, и есть чуть побольше. Свезло. Ну или как посчитать? Не был за все эти походы ни разу ранен. Теперь командир взвода, лейтенант Гамов. Потому не было у него медали за боевые заслуги. И не надо. Его потому Шустриком и прозвали, что на вопрос «И как это тебя пуля не берет?» отвечал всегда «А я шустрый, уворачиваюсь от них». Еще у Саньки не было медали за боевую доблесть. Вот тут просто не свезло. Не был он ни разу среди тех, кто крепости штурмовал. Широкая кость и оттого немалая масса тела не позволила Гамову попасть в спецназ. Громилой Санька не был, но выйти с ним на кулачках далеко и раньше не каждый решался. А теперь, после вершиловских тренировок, и еще меньше дурачков чай найдется. А ничего. Вот выполнит его десяток все четыре задания князя Пожарского, и тот обещал удвоить количество наград на груди у Шустрика. И боевую доблесть Санька получит, и редкую совсем медаль за укрепление православия на Руси, и уж совсем редкую за дела, угодные Господу. А самая главная награда будет и совсем небывалая. Такой орден есть на всей Руси, только у одного Петра Дмитриевича. Называется он Орденом Гроба Господня. И получают его только рыцари православных крестоносцев святого храма Гроба Господня. Так что станет Гамов еще и крестоносцем и рыцарем. Наградить этим орденом может только Иерусалимский патриарх. Князь Пожарский обещал выхлопотать его у патриарха для Саньки. И совсем, как любит говорить Петр Дмитриевич, на сладкое. Станет Александр Тихонович Гамов бароном. Из их первой двадцатки многие уже дворянами да воеводами стали, но баронов еще нет. Замечательные награды. Только стоит между этими четырьмя орденами и медалями четыре тяжелых задания. Особо богобоязненным Санька никогда не был. Но тут только при перечислении заданий 10 раз перекрестишься. В самом начале нужно ограбить Нотр-Дам-де-Пари или собор Парижской Богоматери. В нем хранится терновый венец, что был надет на голову Господа Иисуса Христа во время казни. Вот его и нужно из собора забрать. И не просто своровать, а именно ограбить. Разницу Шустрик понимал. Он, как и все в Вершилово, новый судебник прочитал. Своровать – значит тайно проникнуть и взять незаметно. А ограбить – это открыто забрать и при этом людей поубивать или покалечить. Вот им и надо в соборе настоящую резню устроить, пробраться туда ночью, убить почти всех монахов, забрать реликвию и след на англов направить, Для этого в его десятке есть двое парнишек, что умеют говорить по-английски. Они уже в 7 классе учатся и первые среди английский и французский языки знающих. А еще они первые и среди тех, кто тренируется вместе со стрельцами, и даже уже оба в походе на Швецию участие принимали. Обстрелянные и неробкие ребята. Второе задание тоже в Париже. Нужно из двух снайперских винтовок убить первого министра Франции, кардинала Ришелье. Он ведь обязательно полезет посмотреть, что там в соборе произошло. Вот нужно его подкараулить и с крыши одного из домов поблизости пристрелить. Второй снайпер нужен, если вдруг первый промахнется. У обоих есть медаль «Вершиловский стрелок», и оба с этой винтовкой долго тренировались. Должны справиться. Дальше путь лежит в предместье Парижа. Там есть крепость и городок Аржантёй. Северо-западное предместье Парижа, всего в 12 километрах от центра города. В этом Аржантёе находится одна из христианских святынь – Риза Спасителя. По христианскому преданию Пресвятая Богородица – умелая рукодельница. Соткала для маленького Иисуса хитон из мягкого, тонкого верблюжьего волоса. С детства Иисус ходил в нем и носил его всю земную жизнь. В этом городке нужно проделать то же самое, что и в соборе Парижской Богоматери. Перебить почти всех монахов и забрать святыню. При этом нужно ругаться и говорить по-английски. Четвертое задание ничем не лучше. В местечке Отвильер в Шампани, в окрестностях города Реймса, есть монастырь, в котором хранятся мощи святой равноапостольной царицы Елены. Их вместе с ковчегом тоже нужно забрать, оставив английский след. Вот и все поручения. Три ограбления и одно убийство. Отправляя десяток Гамова во Францию, князь Пожарский долго с ними беседовал. Объяснял, что отобрать у католиков, которые под себя взяли и исправили настоящее христианское православное учение, чтобы деньги с верующих тянуть, это не преступление, а возмездие. Если Бог терпит глумление над истинной верой, то верующие этого делать не обязаны. Все реликвии, а уж тем более мощи православной царицы Елены, должны находиться в Вершилово или в Москве. Эти католики нас ортодоксами кличут, не понимая, что это звучит не обидно, а гордо. Если мы ортодоксы, то значит верим по-старому, как Господь и завещал. Что же до убийства кардинала, то Петр Дмитриевич так объяснил. Этот министр-кардинал затеял уничтожить всех гугенотов, что сейчас в Вершилово, и в другие русские города переселяются. Нужно его остановить. Нам нужно, чтобы как можно больше хороших, работящих людей со всей Европы к нам переселились. А кардинал Ришелье их массово убивает. Не станет кардинала, и гораздо больше людей уедет из Франции и прибудет в Россию. Наша страна будет богатеть и расширяться, а Франция беднеть. Что ж, князю видней. Первые гугеноты, что приехали в Вершилово, и правда хорошие работящие люди. Верят по-другому. Пусть им. Потом поймут, что настоящая правильная вера – это православие. А поймут и окрестятся заново. Ну, не они сами, так их дети или внуки. Нам куда спешить? Вес Вершилово. К стоящим плотной группой у трапа корабля русским подошел знакомый Гамову французский офицер Мишель де Нойрей. «Пойдемте отсюда. Я уже купил лошадей. Нужно пока светло подальше отъехать от Дувра. И старайтесь не говорить по-русски.